Ожерелье с кристаллами-резонаторами, камни-настройщики, вырезанные из метеоритного кварца, или даже простые обереги из костей древних тварей. Почти всегда они работают в парах или малых группах. Один сидит за управлением, осторожно маневрируя сквозь обломки. Другой сидит в медитации, слушает пустоту. Он закрывает глаза, держит на коленях кристалл-настройщик и ждет, иногда часами. А вот когда удается уловить вибрацию, начинается самая опасная часть. Камни души прячутся глубоко, внутри расколотых планетарных ядер, в черных кратерах среди руин городов, которые очень давно обнулились до пепла. Иногда камень лежит прямо в открытом пространстве, как светляк среди мрака. Но чем ярче он светится, тем больше вероятность, что на него уже положили глаз другие, или что рядом обитают вещи, которые не должны были выжить. В одной из экспедиций корабль «Сломанный клык» одноименного урочьего клана медленно пробирался сквозь скопление обломков. Капитан, орк по имени Граарш, сидел, нахмурившись над кристаллом-настройщиком. Его клыки поблескивали от света приборной панели. Вдруг кристалл в его лапах дрогнул, и по его поверхности пробежали волны золотистого света. «Душа!» — резко выдохнул он. И все члены его команды, что находились рядом, замерли на месте. Они уже знали о том, что это значит. Штурман, худощавый гоблин с одним металлическим глазом, тут же начал выводить корабль на новую траекторию. Впереди показался обломок гигантского города, дрейфующего вместе с куском планеты в космическом пространстве. Башни, искореженные, как переломанные пальцы, и улицы, скрученные в спирали, было просто невозможно не заметить. Когда они приблизились к этому обломку, возможно, когда-то величественной планеты, на экранах появилось мерцание. Слабый голубой свет, пульсирующий глубоко внутри развалин. Это мог быть только камень души, но путь к нему лежал через целый лабиринт металла и каменных глыб, которые вращались вокруг друг друга, как гигантские жернова. Каждое движение корабля сопровождалось жутким скрежетом, что отдавался по всему кораблю. Ведь его обшивка терлась о каменные бока обломков. Иногда искры срывались со щитов, озаряя темноту. Но Граарш вел сломанный клык уверенно, будто знал, что риск стоит награды. А когда они все же добрались до самого центра, свет стал сильнее. Голубое пламя, заключенное в кристалл величиной с кулак. Он был зажат между двумя колоннами, словно сердце, пробившее грудную клетку. Добытчики вышли в скафандрах, и каждый чувствовал, как воздух вокруг вибрирует, будто наполнен музыкой. Те, кто был одарен магией, слышали в голове голоса. Шепот, зовущий и пугающий одновременно. Орки чувствовали его, как жар в крови. Эльфы, как зов памяти. Гоблины, как резкий зуд в висках. Добыча камня была делом тонким. Нельзя просто вырвать его. Нужно было провести полноценный ритуал отсоединения камня от основы, где он сформировался. Маленький гоблин-добытчик положил рядом на колонну серебряный обруч и начал тихо петь. А Граарш держал руки на топоре, готовый оборвать любой кошмар, что мог вырваться. Минуты тянулись часами, и вот, наконец, кристалл дрогнул, вспыхнул и мягко упал в руки гоблина. Команда вздохнула. Теперь у них был камень души, и его стоимость не менее 100 000 империалов, а, возможно, в десятки раз выше. Но для самих добытчиков это значило не деньги, это значило, что они снова выжили, обманули космос и буквально вырвали у него сокровище. Однако даже несмотря на то, что все эти способы добычи сильно разнились между собой, но было в них и нечто общее. В безмолвии космоса, где свет звезд дробится о темные зеркала обломков, промышляют те, кого называют добытчиками. Их корабли – не гордые фрегаты с сияющими корпусами, не торговые суда, сияющие гербами союзов, а темные обшарпанные баркасы, словно рыбацкие лодки, бросающие сети в океан пустоты. Каждый их рейс – игра со смертью. И каждый найденный духовный камень – победа, равная целому состоянию. Они входят в поля обломков погибших планет медленно, буквально на ощупь. Внешне – это хаотичные груды астероидов, каменных плит и скрученных ребер, оставшихся от некогда живого мира. Но добытчики знают, что именно внутри этих обломков, среди застывших жил магмы, среди выжженных коридоров древних городов, в трещинах изломанных скал, может мерцать слабый свет. Так рождаются легенды о плачущих камнях, кристаллах души. Навигация в таких местах – настоящее искусство. Обычные приборы здесь сходят с ума, стрелки компасов дергаются, карты искажены, а магические сенсоры дают ложные отклики. Потому добытчики используют старые методы – живое чутье, цепкие глаза и древние артефакты-поисковики. Один из них – сфера из обсидиана со вплавленными рунами. Если рядом есть кристалл души, сфера начинает испускать дрожащий низкий звон, напоминающий гул далекого колокола. Чем ближе камень, тем сильнее резонирует этот звук, пробирая до костей. Сцена поиска похожа на охоту в сумраке. Корабль осторожно прокладывает путь сквозь хаос каменных глыб, маневрируя между кусками расплавившихся материков. На носу, привязанные к страховочным тросам, стоят двое, трое. Их называют чуйками. Это те, кто способен чувствовать вибрацию магической ткани. Их пальцы скользят по воздуху, они прислушиваются к тишине, к шепоту пространства. Когда сердце обломка вдруг замирает, а воздух вокруг становится плотнее, они поднимают руки. Сигнал к остановке. Иногда камни находятся прямо на поверхности, застывшие, словно слезы в трещинах астероидов. Но чаще всего они запаяны в глубине, внутри закристаллизованных жил, где давным-давно пролилась кровь сильных магов. Тогда в дело идут резаки, магические бурильные машины, что выжигают ходы в скале, оставляя за собой воняющую озоном пыль. Но каждый шаг туда – риск. Говорят, что обломки погибших планет, особенно те, где долгое время находились камни души, помнят боль. И стоит только задеть неправильный пласт, и в лучшем случае такой камень рассыплется в прах. А вокруг вспыхнет иллюзия погибшего мира, которая неумолимо обрушится на чужаков. Голоса мертвых, образы разрушенных городов, крики боли, от которых рвет душу. От такого многие добытчики теряли рассудок, прежде чем дотянулись до искомого. Когда же удается достать такой камень, то все меняется. Он сияет тусклым, но живым светом, словно дышит. Иногда слышится тихое эхо, будто в глубине камня бьется сердце. Добытчики всегда касаются его осторожно, кончиками пальцев, и никогда не держат в руках долго, так как считается, что слишком близкий контакт способен высосать из глупца часть собственной жизненной силы. Камень прячут в особый контейнер из кристалла, похожий на старинный ларец, что не дает энергии просачиваться наружу. И только потом торопливо уводят корабль прочь, пока мир обломков не проснулся окончательно. Ценность находки такова, что за один кристалл команда может годами жить в довольстве. Но ни один рейс не гарантирует удачи в таком деле. Из 10 экспедиций 9 возвращаются ни с чем, а иногда и вовсе не возвращаются. Потому каждый камень души – это не только богатство. Это кость, вырванная у смерти. Ходят легенды, что в ядрах, особенно древних планет, лежат кристаллы величиной с человеческую голову. Их сияние так ярко, что способно прожечь обшивку корабля. Но туда никто не рискует идти. Слишком много призраков сторожит такие сокровища. И слишком опасной будет подобная наивность. Только империи, владеющие огромными ресурсами, могут посылать экспедиции за подобными находками. И в сопровождении у таких разумных имеются не боевые корабли. Нет. И не целые эскадры, флоты. Да, это очень дорого. Но стоимость такого камня просто невероятна. И даже если эта экспедиция понесет серьезные потери – то один такой камень души все равно принесет баснословную прибыль. Да что тут можно говорить о его стоимости, если за такой кристалл можно у любого государства выкупить полностью колонизированную звездную систему в собственное владение? Разве что столичную не продадут, а любую другую – пожалуйста. И все только потому, что в этом мире духовные камни – не просто валюта. Это сама кровь магии, сгусток жизни, слезы погибших миров. И каждый, кто держал в руках хотя бы один, никогда не забудет, как космос вдруг начинает дышать рядом с тобой. Ведь именно они и становятся сердцем тех самых кораблей, что позволяют этим разумным летать между звездами. Темный рынок находился на обломке гигантской космической станции, некогда торгового центра, теперь полуразрушенного, с трещинами в стенах и искрящимися антеннами, через которые просачивалась энергия погибших магов. Сюда стекались добытчики со всех концов цивилизации. Орки с пушками, гоблины с торговыми планшетами, эльфийские маги в длинных мантиях, покрытых рунами, и полурослики. И другие разумные, какие только могут появиться в этом мире магии и технологий, сплавленных воедино. Перевозка такого камня тоже требует особых условий. Духовные камни нельзя просто положить в трюм. Каждый такой кристалл в своей сути живой и может выбросить энергию, повредив контейнер или убив любого неподготовленного. Поэтому их помещают в кристаллические ларцы, пропитанные серебром и магическим раствором гномов. Контейнер герметично закрыт, на поверхность нанесены защитные руны. Внутри сосуд вибрирует, излучая мягкий свет, который видят только охранники с определенной магической чувствительностью. Вход на рынок, где продаются такие находки, находится под постоянным контролем. Добытчиков встречает охрана, смесь магических големов, колдунов и вооруженных гоблинов. Вход строго контролируется. Проверяются ауры, внутренние резонансы, иногда даже личность. Любой, кто попытается провести фальшивку, автоматически выделяется. Кристалл души зовет своих хозяев, реагируя на подделку. Перед продажей найденные камни проходят обязательный ритуал проверки подлинности. Маг-эксперт устанавливает камень на пьедестал из обсидиана и медленно вращает его в поле резонанса. Свет камня меняется, струится по рукам, словно шепчет историю. Поддельный камень не издает песнь души, и это видно сразу. Свет остается тусклым, вибрации гаснут, а внутри нет того шепота жизни. Черный рынок – не место торговли как таковой. Это сцена театра, где каждая сделка похожа на игру с ножами. Орки держат в руках массивные энергетические топоры и свои тяжелые пушки. Гоблины – маленькие кинжалы с ядом. Эльфийские маги наблюдают, накладывая заклинания, чтобы никто не смог обмануть. Цены не фиксированные, а зависят от переговоров, угроз, демонстрации силы и магической мощи. Иногда даже небольшой камень меняют на целую станцию, другой раз – на сведения, которые могут перевернуть баланс сил в секторе. После сделки покупатель обязан провести обряд принятия камня. Он кладет кристалл на алтарь из черного кварца и произносит заклинание, которое синхронизирует его с камнем. Камень чувствует нового хозяина, перестает быть опасным для него и начинает медленно отдавать часть своей силы. Без этого обряда камень может атаковать или исказить разум. Но даже несмотря на всю эту охрану, на таком рынке нельзя терять бдительность. Конкуренты, шантажисты и наемники ждут любой ошибки. Кристаллы души слишком ценны, чтобы продавать их безопасно. Каждая такая торговая операция – это полноценная игра с огнем. И кто будет достаточно неосторожен, может потерять все – камень, корабль, команду, жизнь или даже собственный рассудок. Так, среди мигания огней и мерцания заклинаний, торговля камнями души шла круглые сутки. Для добытчиков это было не просто получение прибыли. Это был ритуал выживания, проверка силы, хитрости и магической проницательности. Каждый камень, который сменял владельца, оставлял за собой шлейф легенд, иногда многочисленных жизней, а иногда разоренных кланов. И если бы кто-то в данный момент заглянул бы в это помещение, где все это происходит, то он увидел бы вполне обычную для данного места картину. Темный зал черного рынка, где висит смесь пыли, магического дыма и слабого свечения обломков вокруг. Стены испещрены рунами контроля, подсвеченные синевато-зелеными прожекторами. Посередине – круг из обсидиана, служащий алтарем для камней души. На этом алтаре лежит кристалл, мерцающий мягким внутренним светом, пульсируя почти живым дыханием. С одной стороны стола – орк Граарш, тяжелый и широкоплечий, с перчатками из закаленного металла. Гоблин Рук, его маленький быстрый компаньон со сканером, светящимся бледно-желтым светом. С другой – эльфийский магистр Телиан, высокий, в мантии, усеянной рунами, которые слегка искрят, будто реагируют на присутствие камня. Его глаза холодны, как лед. «Мы знаем, что камень настоящий», — говорит Граарш, положив руку на сосуд. «И мы знаем, что ты не можешь его взять силой». Телиан улыбается чуть криво. Его рука касается стола, и мгновенно тонкая сеть из магических линий начинает мерцать между столом и камнем. Легкий холод пробегает по телу орка и гоблина. Маг проверяет их ауры, пытаясь определить, кто слабее. «Сначала покажите мне его силу», — говорит Телиан. «Если камень лжет, сделка не состоится». Рук медленно поднимает сканер к сосуду. Он излучает мягкий резонанс, который в ушах Телиана превращается в едва слышимый шепот. Маг на мгновение напрягается, и его миндалевидные глаза слегка сужаются, когда даже он понимает. «Да, он настоящий». «Хорошо», — говорит он, и ритуал проверки начинается. Он кладет ладони на алтарь, произносит слова на древнем эльфийском, и камень откликается. Свет усиливается, волны энергии проходят по комнате, заставляя пыль вибрировать. Граарш ощущает, как в руках разливается легкое тепло, а магия камня реагирует на присутствие новых душ. «Цена?» – спрашивает орк. Его голос громок, но не агрессивен. «Камень души не покупается за деньги», – говорит Телиан, который хочет сыграть в свою игру. «Он меняется на информацию». И начинается игра. Гоблин шепчет орку, предлагая варианты обмена. Корабль с гиперпрыжком, чертежи древних магических рун, даже секреты конкурирующего синдиката. Орк качает головой. Он не торгует всем сразу. Слишком рискованно. «Мне не нужна твоя информация. Я хочу взять за камень корабль. Тяжелый крейсер последнего поколения. В полной комплектации. Новый, — говорит Граарш, — и никто не пострадает». Телиан улыбается холодно, но на столе появляются символы опасности. Тонкие линии, что могут прожечь кожу, если кто-то попытается обмануть. Это магическая ловушка, и тот, кто солжет, тут же получит удар энергии камня. «Давай посмотрим, — говорит маг, — и помни, камень чувствует страх». Граарш медленно опускает руку на сосуд. Камень слегка вибрирует, будто узнает магистра. Шепот усиливается. Голоса начинают смешиваться. Гоблин затаил дыхание, готовясь выдернуть защитное заклинание, если маг попробует рывком забрать камень. Минуты тянутся, и в каждом взгляде чувствуется смертельная угроза. А каждая пауза — испытание. Рук тихо шепчет. «Он проверяет нас. Ищет слабину». И правда, линии магической энергии слегка сгибают стол, как будто тестируют прочность. Проверяют, кто первый дернется. «Хорошо», — наконец говорит Телиан, слегка недовольно скривившись. «Я дам за этот камень, корабль, половину информации и гарантию, что никто из вашей команды не пострадает». Граарш слегка кивает. Магический резонанс падает, линии стихают. Камень души мягко пульсирует в сосуде, словно удовлетворен, что его новая сделка прошла безопасно. Но даже когда все отходят от стола, напряжение не спадает. В этой комнате каждая минута могла стать последней, и каждый участник знает: следующий камень, следующий ритуал, следующая сделка могут не оставить ни одного живого свидетеля. Да, эта сделка завершена, но в воздухе еще висит шепот. Камень души не забывает, не прощает и всегда помнит своих хозяев.